Глава 21. Письмо Людо. Без орфографических ошибок. «Дорогая бабушка Габи, надеюсь, у тебя все хорошо, и там, где ты сейчас, теплее, чем у нас здесь. Сегодня ночью подморозило, и деду Ги пришлось втащить внутрь твое лимонное дерево, иначе на улице оно бы точно умерло. Видишь, какая у нас погода? Уже совсем зима. Я пишу тебе это письмо, потому что хотел кое-что сказать тебе, но не успел. Это я разбил лампу с крутящейся каруселью, которую ты мне подарила на день рождения. Но я не нарочно. Она стояла на самом краю стола, а провод зацепился мне за ногу. Потом Ролан хотел мне врезать, как обычно, но мама ему не дала. Зато отца я уж совсем терпеть не могу. Интересно, когда они разведутся? Мама все время злится на него и даже один раз назвала его засранцем. Я знаю, что не должен тебе такого рассказывать, потому что она все-таки немного твоя дочь, и ты можешь расстроиться, если узнаешь, что она говорит грубые слова. Но если ты вдруг подумаешь, что плохо ее воспитала, я тебе честное слово даю, что это неправда. У тебя с ней все очень хорошо получилось, не беспокойся. И потом можешь вообще не обращать на это внимания, потому что грубые слова, она на самом деле, они ничего не значат. Я сам их часто говорю и знаю, что они совсем ничего не значат. Твои мне очень нравились. Когда ты сердилась и говорила «дерьмо свинячье», это было весело. Малыш Лю часто говорит «дерьмо свинячье», а еще «блин», как Фердинанд. Он маленький, так что ничего, не страшно. Мы в классе говорим настоящие грубые слова, вроде «бля» и «пошел ты». Но мы ведь старше, вот поэтому. Раньше, когда ты еще была здесь, мама так всего боялась. А теперь она все время хочет, чтобы мы были рядом с ней, а если упадем или там насморк, так она сразу думает, что мы тоже умрем. А нам от этого совсем не весело. Надеюсь, у нее это не слишком надолго. Дед Ги грустный, но старается ничего такого не показывать, когда мы у него. Хочет, чтобы мы думали, будто все нормально. Иногда он пытается рассказывать всякие шутки, но они не смешные, и мы не всегда смеемся. Мирей тоже делает вид, что ей совсем не грустно, только я один раз слышал, как она плакала ночью. Это же нормально, плакать, когда у тебя больше нет любимой или мамы. Я бы, например, плакал, если потерял свою, а вот если папу, то ничего такого. Вот, бабушка Габи, я все написал. Если захочешь ответить или чего-то мне сказать, было бы здорово, если бы ты появилась в моих снах. Я постараюсь вспомнить, когда проснусь утром. Целую тебя крепко-крепко. Подпись «Людовик», твой дорогой внучатый племянник, который ужасно тебя любит. Малыш Лю хочет, чтобы я написал в письме, что он тоже тебя целует. Я видел рисунок, который он для тебя нарисовал, бабочку. А еще, сама увидишь, у него не подпись, а полный отстой. «Лю Ибн».